Глава 4. Стоило Кристине с Асей показаться на пороге, как Лебедев, опережая звон вездесущего колокольчика над дверью, заголосил. «Кристина Сергеевна, представляете, я тут нарыл, что Варвара Мельникова, оказывается, является бабушкой Даниэлы Купер». «Вот это да!» — радостно воскликнула Ася. А Кристина, опешив от столь резкого наскока, спросила растерянно. «Кто это такие?» Если подумать, обе эти фамилии она определенно недавно слышала. Вот только в каком контексте? «Как кто?» — удивилась Ася. «Вы же с Настей постоянно бываете в книжных магазинах». «Конечно же, как она могла забыть? Даниэлла Купер — популярный автор любовных романов. Симпатичные томики на столе возле кассы не заметил бы разве что слепой. Кажется, недавно она стала лауреатом какой-то престижной премии». «Ты же знаешь, мы с Настей поклонники несколько другого жанра, но книги Купер я видела. Я и бабушку ее видела». Глаза Аси радостно горели. И если у Кристины еще оставалась хоть какая-то надежда уговорить подругу остаться и отпустить рыбака одного, то сейчас она растаяла. Я тогда совершенно случайно попала на презентацию одной из первых ее книг, и там присутствовала бабушка Даниэлы. Писательница ее представила, сказала, что только благодаря бабушке появилась ее первая книга. И не только первая. Так трогательно получилось, что старушка даже расплакалась. Я тогда еще купила книгу и попросила автограф и у Купера, и у бабушки. «Подожди, я что-то не понял», — вмешался Иван. «Как это так? Бабушка Варвара Мельникова, внучка Даниэла Купер». «Очень просто», — пояснила Ася. Дочка Варвары вышла замуж за американца по фамилии Купер, переехала жить к мужу и родила девочку, которую назвали Даниэлой. «Вань, надо будет обязательно взять с собой ту книгу с автографами. Ты мне напомни, пожалуйста, хорошо?» «А вы говорите на самолете», — усмехнулся рыбак. «Чувствую, багажа будет немерено. Зачем ехать к бабушке-писательнице со старой книжкой? Может, лучше по дороге новых купим?» А вообще-то лучше сначала разведать обстановку. Вдруг у бабушки и внучки с тех пор, как ты их видела, отношения испортились. Иначе чем объяснить тот факт, что бабуля Мельникова живет в доме престарелых, а внучка по Америкам разъезжает? А почему там живет капитан первого ранга в отставке, владелец автокормилок? С саркастической ухмылкой полюбопытствовал Лебедев. Может, тамошний райский сад настолько крут, что даст 100 очков вперед американской мечте? Ясно, что сказано это было с целью уколоть рыбака, но тот на провокацию не повелся. «Вот мы с Асей разберемся», — заявил он, делая ударение на «мы» и с Асей. «Разберемся», — подтвердила Ася. «И новых книг Купер, само собой, купим. Какой ты все-таки молодец, Федор. Вовремя нашел информацию. А про вторую женщину, у нее еще имя такое мифическое — Ариадна Марс», — подсказала Кристина, сверившись со своими записями. «Нет». Федор нарочито сокрушенно помотал головой. «Ариадн полно, Марсов еще больше. Но вот чтобы вместе... Может, псевдоним? Какая-нибудь творческая личность на пенсии?» — предположила Кристина. «Кстати, думаю, вам уже пора. Отдохнете, соберетесь, пирожные возьмите с собой, по дороге поедите». «Нет, это вам. Мы себе бутербродов сделаем», — помотала головой Ася. «Точно», — подтвердил рыбак, для которого не существовало проблемы выбора между колбасой и тортом, а самым любимым блюдом был борщ. «Кстати, я поговорил со Щедрым, он пообещал найти контакты с местной полицией. Вечером договорились созвониться». «Отлично», — кивнула Кристина. «А что будет с графиком рейдов?» Задала Ася вопрос, который мешал ей полноценно радоваться предстоящей поездке. «Помните семейство Михайловых?» — спросил Молчанов. «Александр готов выделить в своем расписании несколько часов в неделю, чтобы помочь нам, ну и заодно поправить свое материальное положение. Разумеется, наш график придется пересмотреть, но не думаю, что заказчики будут против». Кристина кивнула. «Кто же забудет амбициозного Александра Михайлова, кризисного менеджера концерна «Кит» и его жену Елену, с которыми они познакомились во время поиска убийцы режиссера самодеятельного театра «Фигаро»?» Роман Ирины Грин «Синдром Фигаро». Кристина посмотрела на рыбака. В его глазах промелькнула тень сожаления. Или ей это только показалось? Это только временно. На всякий случай поспешила заверить она коллегу. «Когда вы вернетесь, все будет по-прежнему», — сказала и сама себе не поверила. Уж очень фальшиво прозвучала фраза. «Конечно, будет», — с нарочитым легкомыслием согласилась Ася. «Ну, мы поехали?» Кристина стремительно подошла к подруге, крепко обняла, потом отстранилась, заглянула в глаза и тихо шепнула. «Может, передумаешь?» Ася покачала головой. «Нет». «Федя, Тимур, до встречи!» Фёдор порывисто вскочил и, подражая Кристине, обхватил Асю руками, сделавшимися вдруг ужасно неловкими. «Поскорее возвращайтесь». Он не договорил, махнул рукой, вернулся к столу и выгреб из ящика несколько упаковок снеков. «Вот, сухой паёк на всякий случай. Кинете на заднее сиденье или ещё куда. Вдруг проголодаетесь». «Спасибо». Ася обняла программиста, сгребла провизию в охапку. «Вань!» Колокольчик над входной дверью звякнул как-то по-особенному грустно.